«Перестань метаться. Давай лучше поговорим», — резко сказал обермейер. Нерича покоробил этот вызывающий тон. «О чем?» — спросил он, сдерживая себя, чтобы не ответить резкостью. Ссоры между друзьями случались. Нерич всегда был вспыльчивым, а обермейер слыл человеком необузданного нрава, любившим поиздеваться над людьми. Несмотря на несходные черты характера, на студенческой скамье их связывала дружба. Более состоятельный Нерич частенько выручал безденежного обермейера. Морец, естественно, дорожил этой дружбой, не вполне бескорыстной. Он сохранил ее и после окончания университета. «Садись», — повторил обермейер, — «будем говорить о серьезном деле». «У тебя ко мне дело?» «Любопытно». «Я готов слушать», — сказал Нерич, но не сел, желая показать, что не считается с обермейером. Он был раздражен, ему хотелось разозлить Морица. «Как хочешь», — к удивлению Нерича спокойно сказал обермейер. «Я полагал, что, сидя, ты лучше воспримешь то, с чем я хочу тебя познакомить». Обермейер засунул руку во внутренний карман своего серого пиджака, извлек оттуда несколько листков бумаги и поднес их к лицу друга. В глазах у Нерича зарябило, он побледнел. Перед ним было директивное письмо из Белграда. «Морец, так значит, ты... Как оно попало к тебе?» Обермейер усмехнулся, давая понять, что вопрос Нерича наивен. «На, возьми!» Нерич схватил письмо. Он лихорадочно разглядывал его, все еще не веря, что оно снова в его руках. «Я рад, очень рад. Ты настоящий друг. Хорошо, что все так благополучно кончилось. Для кого хорошо, а для кого не слишком?» Растягивая слова, проговорил обермейер. Нерич удивленно поднял глаза. «Не совсем тебя понимаю. В твоем положении следует быть сообразительнее», — язвительно продолжал Морец. «Письмо разоблачает тебя. Наконец-то мне удалось проникнуть в твою скрытую жизнь. Признаться, я огорчен. Мой неподкупный друг Нерич работает против моей родной страны, против Германии. Опасное занятие. Оно тебе может стоить жизни». Глаза друзей встретились. Они будто изучали друг друга. Нерич пытался прочесть мысли обермейера, но прозрачный холодный взгляд гестаповца ничего не выражал. «Теперь ты мой враг», — сказал обермейер, — «но ты можешь снова вернуть мою дружбу. Стоит только произвести переоценку ценностей». «На что ты намекаешь?» — с трудом проговорил Нерич. «Мы оба разведчики, оба работаем в чужой для нас стране. Разница лишь в том, что немцы скоро будут здесь хозяева, а вы, югославы, никогда». Нерич начинал понимать, к чему клонится дело. «Шантаж тебе не поможет», — сказал он, сдерживая поднимающуюся в груди злобу. «Я сегодня же сообщу обо всем в Белград. Я готов понести заслуженное наказание, брошу работу разведчика, но предателем не стану». «Наивно, мой дорогой, и глупо», — невозмутимо произнес обермейер. «Должен сознаться, я давно уже догадался, чем ты занимаешься в Чехословакии. Больше того, мне известны и некоторые твои высказывания, за которые тебя не погладят по головке». Обермейер вынул из портфеля микропатефон и несколько прозрачных целлулоидных пластинок размером с десертную тарелку. Положив одну из них на диск, он воткнул штепсель в стенную розетку, и диск завертелся. Нерич услышал самого себя, услышал свой голос. Кровь отлила от его лица, он со страхом посмотрел на обермейера. Патефон говорил: «Мы не можем спокойно смотреть на ту карусель, которая вертится у нас в Югославии. По моим подсчетам, за последние два десятилетия у нас сменилось около 40 правительственных кабинетов. Кому это на руку? Кому угодно, но не нам. Немцам, итальянцам, англичанам это на руку, но не нам». Диск вертелся мучительно медленно, словно обермейер умышленно замедлил его ход. Голос Нерича звучал отчетливо и твердо. «Я за крепкую устойчивую монархию. Многие югославы возлагают большие надежды на последнего из династии Кара Георгиевичей. Мы ждем, когда возмужает Петр». Грамзапись не вызывала сомнений в подлинности этих слов. Память сразу воскресила обстановку, в которой Нерич их произнес. Но как и кем его слова были записаны, как попали пластинки в руки обермейера? Голос Нерича продолжал. «А что говорят принц Павел и его прелестная супруга Ольга? По сути дела, они, пользуясь случаем, распродают страну оптом и в розницу, а такие типы, как Стоядинович, состоят на содержании у Геринга и помогают ему». Голос, наконец, умолк, диск остановился. «Узнаешь свои речи?» — усмехнулся обермейер. Мирич подавленно молчал. Минуту назад он был готов к яростной самозащите. Теперь он сразу надломился. «Продолжим?» — спросил обермейер. «У меня есть еще кое-что из твоих конфиденциальных высказываний, и более откровенных, чем эти. Попробуем». Он взял новую пластинку. Мирич поднял руку. «Нет, он больше не хочет слышать свой голос». «Хорошо», — согласился обермейер и лицемерно добавил. «Я понимаю, это неприятно». Да, Миричу было неприятно. Больше того, страшно. Он испытывал отчаяние гибнущего человека, который не видит надежды на спасение. «Как видишь, дорогой Милош», — говорил обермейер, пряча в портфель патефон и пластинки, — «все складывается не в твою пользу. Но у тебя есть выбор. Откровенно говоря, мне бы хотелось, чтобы мы по-прежнему оставались друзьями». Мирич молчал. Спустя минуту устало пробормотал. «Ты называешь это дружбой? Странно». «Что странно?» Мирич прикрыл глаза рукой. «Друзья так не поступают». Обермейер посмотрел на друга с жалостливой усмешкой. «Оставь сентиментальности, это смешно. Ты хочешь сделать благородный жест, сообщить в Белград о том, что тебя обокрали. Прекрасно. Допустим, что тебя не посадят за решетку и в лучшем случае отзовут на родину. Ну и что за птица ты будешь там? За штатный лекарь в какой-нибудь деревеньке. Приятная жизнь. С утра до ночи возиться со вшивыми пациентами. Ну а как отнесутся принц Павел и княжна Ольга к твоим высказываниям? Ты надеешься, что они тоже сентиментальны?» Упоминание о принце Павле Мирич воспринял как намек на безжалостную расправу. «У тебя единственный выход — идти со мной, с немцами, с Германией. Будущее на ее стороне, а Югославия...» «Югославия. Впрочем, рано еще говорить об этом. Подумай над моим предложением». Да, нужно было думать. Если за похищенное письмо, за то, что Мирич позволил расшифровать себя, его в лучшем случае отзовут и разжалуют, то за высказывание против Павла и Ольги лишат жизни. Таких обид не прощают. При Павле работает специальный внесудебный орган, который тайно и быстро решает судьбу человека. А если принять предложение обермейера, как обернется дело в этом случае? Он останется жив, останется тем, кем был, и обермейер, конечно, не даст огласки этой истории. Правда, обермейер постарается выжать из него все, что может. Но другого выхода нет. А обермейер, как бы читая мысли Нерича, повторил: «У тебя единственный выход — идти со мной». Нерич поднял голову. «Что ты потребуешь от меня?» «Пока немного. Я хочу располагать копиями писем, которые ты получаешь из Белграда и отправляешь в Белград. Это первое. Второе. Изредка я буду вносить кое-какие коррективы в твоей информации. О третьем условии мы поговорим позднее. Это все». Что означает это все, Мирич понимал хорошо. В своих донесениях в Белград он сообщал о военном потенциале Чехословакии, о настроении ее правительственных кругов, о происках судетских фашистов, о деятельности югославской политической миграции и так далее. Все эти сведения теперь будут доступны обермейеру.